Глава 38, Анна. Невыносимо раскалывается голова. Давно я не мучилась такой болью. С большим трудом поднялась с постели, оглядываясь по сторонам. Снова находилась в гостинице. Делаю несколько глотков воды, как появляется мерзкий Алик. Похотливый сукин сын. Что сделал со мной? Утро доброе. Плохо спала, да? Скалился, будто замышлял плохое. Улыбаться прекратил. Я задала вопрос. Анька, выдохни, и пальцем не трогал. Вылокала бутылку и заснула. Не волнуйся. Я же не насильник набрасываться на несчастную девушку, произнес он вслух. Казавшись таким любезным, в жизни не поверю в его благородство. Тогда почему я обнаженная? Жарко стало, вот и разделась. Не делай из меня подлеца, хорошо? Лучше похвали. Несмотря на наши бесконечные ссоры, заказал тебе кофе. Но разве не дружеский жест? Самозванец. С трудом верится, что делаешь это от чистого сердца. Накрылась простынёй, сделав глоток. Похмелиться не хочешь? Не злорадствуй, кретин. Нечего было добавлять тех таблеток. Накинулась на паршивца. Проучить хотел. Ты же у нас жестокая, все навредить мне желаешь. А это непорядочно, Анька. Наглел с каждой секундой. Могу я спокойно принять душ без твоей болтовни? Отправилась в ванную, вспоминая детали вчерашнего вечера. Помню, была ссора. А дальше словно дыра. Так, больше к алкоголю не притронусь. Все это чревато последствиями. Из-за шума воды не сразу расслышала вибрацию на телефоне. Это была сестра. Алика не видела, сквозь землю провалился. «Извини, но за твоим супругом не слежу. А что, не ночевал дома?» Сказала я с издевкой. «Вот когда вы научитесь ладить?» Словно злейшие враги, возмущалась она. «Я виновата, что его характер раздражает. Все, Лис». Данный разговор ни к чему хорошему не приведет. Возможно, в офис отлучился. Хотя точно забыл, у него же нет работы. Сбросила звонок. Осталось добраться до свадебного агентства. У нас оврал. Столько заказов, с ума сойти. Начальник сразу озадачил. «Ань, нам предстоит масштабная свадьба. Справишься?» «Дайте угадаю, клиенты со странными запросами», проронила с издевкой. «Одна невеста хочет огромный торт. Нам придется обзвонить наших кондитеров», требовал полной отдачи, а я начала зевать. Сказывается прошлая бессонная ночь. «Разумеется, все сделаем, не ударим лицом в грязь», сказала словно робот, выглядев слегка растерянной. «Нужно проснуться, пока не поздно». Да и с погодой, к сожалению, не повезло. Вымокла вся до нитки. Рассчитывала выпить чашку горячего чая и забиться под одеялом. Но меня огорчила сестра. «Ань, зачем ты разместила свою анкету на сайте проституток?» «Что? Это дурная шутка злоумышленников? Не обращай внимания. Даже не стала это обсуждать». «Говоришь, ничего страшного? Там твои снимки в нижнем белье. Не дай бог тетя узнает. У нее инфаркт случится». Отдала мне гаджет, где могла видеть тот самый позор. Наверняка наш вредитель постарался, вот и отомстил. Нахал бесстыжий, хочу посмотреть в его глаза. Спустилась на первый этаж, где ублюдок играл в бильярд. Планирую набить морду. «Повеселился, да? Понравилась анкета свояченица? Прям такая сексапильная красотка. Пора осваивать новую профессию. Глядишь и разбогатеешь», — рассмеялся негодяй. «Ненавижу каждой клеточкой души. Ты пожалеешь, что на свет родился», — затаила злобу.